Попала какая частичка плутония, видать, в рот. И у нее это онкология, гортань. Облучали. Сейчас она еле ходит уже. Она есть не может, потому что там все после облучения все сожгли. Ужас. Потом ослабленная была, сделали укол, занесли стафилококк. Дело в том, что у нас просто у нас не зря город-то закрыт. Вот, так что фотографировать потом не придется. Если пока разрешают. Город закрытый. Дело в том, что когда город открывался, сюда набрали со всех концов людей, которые наиболее профессионально наше поколение. Я последний приход из этого поколения. А сейчас молодежь. Она не такая, как раньше. Я с директором разговаривал, тоже собирает этого пенсионера. Говорит, ребята, куда же вы делись? Нет людей, специалистов. Которые могли работать как раньше. Так институт. Мы же раньше работали не за деньги. Да черт. Мы раньше работали не за деньги, а за деньги нам платили, понимаешь, что деньги нормальные. Хотя не очень нормальные. Нормально. Ну, по тем временам. По тем временам. Сейчас будем. Сейчас все будет нормально. Просто изменится. Представляешь, мы это самое. Так же, как у нас с продавцами. Нет продавцов сейчас нормальных. Той школы, которая была. Не переваривал работу. Папа должен был ездить. Папа работал на заводе? Я 33 года отработал. Мне надо было бегать, что-то делать. А я как встанешь, аппаратчик работает, технология идет. А я в этой камере стою, слежу, не дай бог, он что-нибудь не так сделает. Там источники вот такие. Невыносимые. Источники радиоактивного излучения. Они в камере. Вот такое стекло. Манипуляторы. Надо ей смотреть, чтобы она не перепутала номера. Ну, там не только номера, там сама технология. Да, у них там маленькие были источники размером 5 на 5 миллиметров. Побольше такие всякие там были, кобальт побольше. А иридий такой был. А бывали вот такие? Мы же делали блоки, которые, допустим, питали. С военными их делали, да? Да, питали их генераторы электрические и бросали их в Баренцево море. Или там, они как бы были, следили за подводными лодками. С одной стороны, на Чукотке наши были вот эти генераторы, они погоду определяли, их звали, следили за погодой. Автоматически там наверху нет никого. А, то есть это просто такой независимый источник энергии, да, который... Да, и он, значит, период по распаду цезия 30 лет. То есть он считает 30 лет может работать без ничего, просто так. Но там много чего делали. Мы же у меня вот часы с стрелки, у них криптон 85 радиоактивный. А стрелки, они капилляр покрыт снаружи, снутри. Устройство, ну, то есть паста, которая светится, радиация идет, паста светится, все стрелочки видны. Стрелочки, точки все вот часами. И вот они, короче, а у меня криптон уже 10 лет. Криптон. То есть у меня в 92-м году, мы подарили в Швейцарии, спинили ребята, которые там делали. Ну, считай, сколько это. Второй год, 12, уже больше 20 лет. И светится до сих пор. А у них само радиоактивное излучение очень мягкое бета, это электроны, и они поглощаются толщиной стенки. Поглощаются стеклом с той стороны, и это вообще совершенно не будет. Даже если он упадет и разобьет, то криптон выйдет, а криптон не отпугаст. И воздух криптон выбрасывается очень много, потому что когда вот эти самые облачки, которые стоят в атомных станциях, и вообще в реакторах, их растворяют, выделяют плутоний оттуда, то выделяется, вместе с плутонием выделяется масса этих радиоактивных веществ. Там вот такой пенок, такой типа тепло. И среди них этот криптон, он просто уходит в воздух, выбрасывает. На Земле уже очень много этого криптона накопилось за это время. Ну не только у нас, во всех странах, и в Японии, и везде, в Америке. И он уже есть, как говорится, в каждом сантиметре. Когда вы учили на ход химии, вам, наверное, говорили, что если взять чайную ложку, какого-то вещества. Если его повесить в океан, то где бы ты ни взял стакан воды, то там будет там 10 миллиардов клеток самых, молекул. Вот. А у нас очень сложная достаточно химия, сложные деления там. И все это за большими стенами, под землей, трубопроводы. Все это выходит из строя, время от времени. У нас они не для электричества, они наращивают плутоний. Плутоний получается. Берем уран, облучают, идет ядерная реакция, и из урана 238-го, который совершенно, получается плутоний 239. Но его тоже немного, допустим, взять килограмм этого урана, цикл пройдет, из этого случая получается там 20 грамм плутония. С помощью серьезной химии выделяют, а потом все делают бомбы. Вот эти книги. Не то, что страшненько, а то, что мы давно уже разбомбили, и это самое все будет кончаться. Нас бы, страну бы, полуядерного оружия. Америка давно была, то есть в Свердловску, по Москве, по Ленинграду. А нет, у нас сейчас плутоний, который мы сделали с ними, ну, когда у нас была с ними дружба, мы положили его и храним его в специальном хранилище, которое с американцами договорились, что оно будет храниться здесь, вот столько-то. И оно там через, они контролируют количество, которое там кто чего взял и все такое прочее. Мы как бы с ними имеем взаимодействие. Да, санкции, ты понимаешь, они все равно, они понимают, что Россия, если они на нас, допустим, нападут, да ну и что дальше, нас они уничтожат, что им лучше будет? Вся земля будет это вырабатывать. Очень много, ты сказал же, если нам деваться некуда будет, то все. Что 2% делают? Ну как, я же сказал. Бомбу? Нет, там сначала препарат это делает, очищает, там же много-много переделок проходит. Это очень сложная штука. Сейчас вам покажу, где у нас живут. Многие учили, создали оружие. Вот это все они. И сначала строители, потом основные заводы, Аникина, Абусина. Шевченко живой? Нет, Шевченко умер только что. Да? Он император какие-то. Это книгу сейчас я покажу. Вот и где-то тут уже в конце, где отходы. Ну, собственно, и Тиков. Ну, это все-таки интересно тому, кто имеет к этому отношение. Да, конечно. Мне там всегда бабушка, например, Тома говорила, или там Сережа, мы делаем фары на заводе для танков. Мы делаем там еще чего-нибудь. Раньше говорили, что мы работаем на лакокрасочном заводе. Вот где-то, да, лакокрасочном заводе работал. Где-то разнот покраски. А потом, сейчас уже все это известно. Сами приезжали к нам, они приезжали. Я их лично видел. Два года его нету уже. Очень дорожка. Да, сейчас у него купили, это его ключевой участок сейчас. Чтобы никого не было, чтобы было... О, радиотопное производство, глава 10. Наши. Что мы делали? Нептуний, Плутоний, 238 и прочее, прочее. Скажи, какие источники? Они светятся голубым. Сколько там длина-то? 10. Метров 10. Да. Представляешь, Арина? Да. 10 метров. А я работал на 8-й остановке. Они на дне лежат. Красивенькие, радиоактивные. Ага. Аквакон не было, мы под землей были. Сейчас она... Потом потихонечку радиация стала просачиваться, значит, стала облучать снизу. У нас кассеты здесь, у многих ноги отказали. Вася Мартышев ноги отказали после этого. Этот самый Окунев Борька ноги отказали, умер. Вася Мартышев умер, ну и другие ребята. Вот такой слой свинца. Местами клали, чтобы как-то это самое. Потом ее забетонировали нафиг и новые построили. Это была установка такая, цезией мы занимались. Мы занимались там, видишь, как, ну, какая установка. Некоторые кобальтом занимались, и изотопы, некоторые цезией, некоторые другими изотопами, там, стронцием и так далее. И каждый из них находил применение. Причем были нормы очень серьезно, было много делать всего. Некоторые делали радио, вот эти вот пожарные извещатели, когда альфа-частичка, она небольшое вырастание проходит. Если попадает дымовая частичка, она сразу ее поглощает. Когда начинается пожар, то он быстро срабатывает. То есть цепи не получается, размыкается цепи. Там много интересного было. Приборы были, которые уровень мерят. Там нельзя замерить уровень, ты вот надо, бочка стоит, сколько в нем уровень чего-то. От ней подойти нельзя, она вся. Радиоактивная? Да, и вот с помощью лучей, цезиевых источников, с помощью цезия мы снимали с самолетов. Самолет авиаторизуется, когда эти животные начинают ставить наши источники, они как бы выбрасывали через радиоактивный след, они сбрасывали все статическое электричество. Ну, у нас нет информации такой, мы здесь... Телевизором пользуемся, как говорится. Только то, что нам говорят, знаем о том. Хотя говорят в столицах там другое мнение нашего руководства и обо всем, чем тут. Сказали, у пилота не было навыков. Я шел на этих самых, была у нас 9 мая, я шел со Сталином во главе. Считаю, что нужно... Не, не, что ты Сталин, он такой вроде, это самое, столько людей, кто говорит, знаешь что, ему нужно во главе колонны, если бы не было Сталина, мы бы проиграли. Нас бы не было, они проиграли бы, а? Мне нужны были люди русские, зачем они нужны? Только как... Мне кажется, по-другому нельзя было. Сталин-то он принял во власть, когда уже революция прошла. Бесполезно ему объяснить. До Сталина сколько там было почикано. Белых гвардейцев всего. Была идея страну построить. Как железная дорога, когда начинали строить, вот строили на Урале. Знаешь, как дорога погибла? В то время не заключенные, там просто были наемники. Платили неплохо, но труд был ужасный. Все делал лопатами. Насыпи вот эти, которые вы сейчас посмотрите, пожалуйста, пройдите, я каждый год гуляю, вот недавно, вокруг. Это там где мы гуляли? Да. Вы посмотрите, какие там насыпи, так если приглядеться. Трехметровые, где-то там наоборот. Это очень большой труд. Это когда сейчас машины есть, это одно дело, в то время лопата и тачка. И когда страну надо было защищать, нечем было, ребята надо, и все. Если примешать к нему уран 238, он неактивный. Плутоний есть, к нему с ураном смешать, то этот уран, попадая в него нейтрон, получается плутоний 239. Получается, что мы сожгли чего-то. Там ведь у нас два вида делают реакцию. Уран 235 и плутоний 239. Вот если уран сделать 235 с добавкой 239, который нет, то можно получить вот это. И стали строить, значит, стали строить стани для разработки вот этого, ну, для смешения вот этого топлива. Да, потом пришли 90-е годы, у нас закрыли. И там столько разворовали, столько денег было огромное. Ну, здание уже было, все так делали здесь, железобетонное, столовое сделали, можно поехать, вот столовая, готовое, все. Тоже все это все бросили. Очень безобразие. Это вот нам очень сильно повлияло вот это наше 90-е годы. Распад Союза. Распад Союза. Ужасно было. И мы все не знали, что с нами будет. Все закрывает. Никому ничего не надо. Источники перестали все брать. Плохо. Носки по талонам, тапочки по талонам, шапки по талонам, все по талонам. Да. Это были 90-е годы.